Миллионы яиц облетают маленькую зеленую планету. Над кольцом яйцеклеток парят представители племени Гануша. Гул их речи сливается, объявляя, что время пришло. Яйца трескаются, кончики тонких лапок продираются через оболочку и скорлупу. Среди тысяч новорожденных я вижу Гануша. Узнаю его голос, он немного отличается от других. Он разглядывает свои ноги, они тычутся в мягкое, лишенное шерсти тело. Вокруг плавает скорлупа, создавая свое пылевое облако. Молодые и старые члены племени кружат вместе. Наконец, совет 20 старейшин с короткими и кривыми, как корни деревьев, лапами велит племени прекратить движение. Детям племени передаются его законы. Целостность тела неприкосновенна. Правды не подобает бояться. После этого новорожденные отделяются от племени и спускаются на свою зеленую планету. Там поверхность из камня и хрусталя, а пещеры ведут в тоннели под землю. Черви-штомы размером с человеческого ребенка, толстые, безглазые и розовые, как вареная свиная шкура, удирают в эти тоннели, когда дети племени их преследуют. За секунды над планетой собирается шторм, в камень бьют синие и красные молнии, скала трескается, обнажая червей, которые роются под землей. Гануш приземляется на одного червя, протыкает лапами его спину, раздирает кожу, и наружу выплескиваются белые внутренности, плотные и вязкие, как сало. Шторм не слышен, но над поверхностью планеты бушует ветер. Он сметает пустые оболочки того, что было штомой. Старейшины заводят праздничную песнь. Буря слабеет, перекормленные дети не спеша уходят в пещеры. Гануш безгранично доверяет мне свою память, и я становлюсь им. К тому времени, как на его теле начинают расти волосы, и он познает дар еды, он уже владеет полными знаниями о Вселенной, обо всех ее тайнах, о своем месте в племени и о его законах. Я не в силах постичь счастье, приходящее с этой уверенностью. Все идет как надо до тех пор, пока не придут смертоносные гарампеды. Будь то завтра или через 2 миллиона лет. Молодой Гануш, всезнающий и пресыщенный, отдыхает. Он пока не в курсе последнего секрета Вселенной, скрытого от их племени. Он не знает о Земле, человечестве и его тайных страхах. Я хотел бы там оказаться, Гануш, и охотиться в шторм с тобой рядом, и поближе узнать твоих братьев. Мы с Ленкой покидаем мост, покупаем с тележки уличного торговца вареные каштаны и грок и сидим на Староместской площади, ожидая, когда куранты на часовой башне пробьют час и соберут восхищенных туристов с цифровыми камерами в руках. Я испытываю сонливость от тепла и сладкого аромата каштанов, исходящего от губ Ленки. Я целую ее, запускаю пальцы в изящно спутанные волосы. Она прикусывает мою губу. Бьют куранты, и начинается процессия апостолов. В окне над часами одна за другой появляются деревянные фигурки. Павел с мечом и книгой, Матфей с алебардой, остальные тоже держат оружие или символы веры. Неподвижные статуи вокруг часов, не участвующие в процессии, постоянно взирают на посетителей сверху вниз. Звонящая в колокол смерть, качающий головой неверным апостолом турок, держащий сумму с золотом скупой и любующийся на себя в зеркало тщеславия. Сами часы показывают положение Луны и Солнца наряду с вращением звезд. Что это? Искусство или чудо инженерной мысли? Или, может быть, приманка для туристов? Кажется, куранты не могут решить, и поэтому берут на себя все сразу. Механический петух кукарекает, дети пищат, и шоу заканчивается тем, что турок, не уверовавший в эту христианскую чепуху, опять трясет головой. Ленка допивает пиво, поднимается, берет меня за руку и ведет сквозь шум рассеивающейся толпы. Мы подходим к тяжелой деревянной двери в башню, открываем ее. Будка вахтера пуста, На стекле нацарапанная от руки записка «Перерыв на обед». Поднимаемся по узкой лестнице, разморённая теплом и спиртным Ленка чуть спотыкается. Я в последний раз был в башне со школьной экскурсией, и тогда по углам стояли пожилые охранники, присматривали за национальным достоянием. Сейчас углы пусты. Может, пыли и мускусный дух застоялой морской воды, такой сильной в любом заброшенном месте, целиком поглотили охранников, или, может, они просто умерли, а на смену им молодых не нашлось? Хотя экономия властей представляется более вероятной причиной их отсутствия. Ленка взбирается по лестнице к верхним уровням с ограниченным доступом. Я медлю, и она тянет меня за шиворот. Я следую за ней, слышу скрип гениального механизма, из-за которого мастер Гануш лишился зрения. Это самые старые работающие астрономические часы на планете, но кому нужна их работа? Спутники с автоматической точностью фотографируют Землю, Луну, Солнце, звезды, космические глубины за гранью нашего понимания. Одинокие вездеходы исследуют поверхность других планет, творя алхимию в своем чреве. Любой человек теперь может ночи напролет взмывать над виртуальными континентами при помощи Google Earth. Как долго еще пражские куранты будут привлекать внимание туристов в мистерии кукольного спектакля? Как долго их развлекательное значение, призыв к ретро-фетишизму человеческого мышления, будут перекрывать трагичную непрактичность? Мы с Ленкой добираемся до комнаты с апостолами, где выстроившиеся в круг деревянные стражи покоятся в ожидании следующего выступления. Она усаживается у смотрового окошка в опасной близости от апостола Андрея и его большого деревянного креста. Ленка тянет меня за волосы на груди, кусает в шею. Я падаю на колени и зарываюсь носом, глазами и подбородком в ее белье. Срываю его и отбрасываю через все помещение. Вот что нам нужно. Наслаждение и небрежность. Незапланированное совокупление, а не календари, анализы и врачи, расспрашивающие о наших сексуальных позициях. Моя голова горит под ее ногтями, цепляющимися за кожу. Мы оба жаждем этой боли. Мой рот онемел, я не могу дышать и решаю, что именно так, задохнувшись в ее колени, хочу когда-нибудь умереть, и пусть ее тело дрожит от вожделения у меня под пальцами. Ленка тянет меня вверх, расстегивает джинсы, шепчет ободряющие слова. Мы в неистовстве валимся в сторону и натыкаемся на бедного святого Андрея. Апостол, по-прежнему крепко прижимающий к груди крест, вываливается из решетки на каменный пол. Его голова откатывается. Андрей столетиями переносил и черную смерть, и крестовые походы, и две мировые войны, выдержал нападения термитов, коммунизм, капитализм и реалити-шоу, но не устоял перед парой неуклюжих любовников. Ленка размазывает мою сперму по внутренней стороне своих бедер, что противоречит назначению этой мутной субстанции. И я не горюю о том, что испортил национальное достояние. Мы оставили след в истории. Сделали то, на что до сих пор не решался ни один мужчина и ни одна женщина. Доказали, что живы и при этом славно повеселились. «Они всех убили, тощий человек. Если я не покажу тебе, свидетелей не останется. Они явились, чтобы нас извести». «Уничтожить нас — единственная цель гарампедов». Теперь Гануш стал совсем взрослым, и тело у него в точности такое, как я видел. Зеленую планету окружает новое кольцо яиц, их далеко не так много, как при рождении Гануша. Он охраняет кольцо вместе с роднёй. На горизонте появляется рой. Масса размером с астероид. Вместе с остальными членами племени Гануш просит у старейшин совета и помощи. Старейшины впервые хранят молчание. Они бегут, бросая молодняк. Гарампеды раскалывают скорлупу и жадно пожирают зародыши. Гануш бежит через галактики, рой вслед за ним, как черная дыра, поглощая все на своем пути. Старейшины движутся медленно и не поспевают, и братья, остающиеся их защитить, тоже обречены. «Бегите!» — приказывают старейшины. «Бегите и никогда не останавливайтесь. Быть может, вы последний из нас». И скоро Ганош перестает оглядываться. Он просто пролетает сквозь врата космоса с максимально возможной скоростью. Шипение роя постепенно ослабевает, как и гомон братьев. И, наконец, оглянувшись, Ганош видит, что братьев больше нет. Мир опустел. Он остался один. Поэтому он останавливается и ждет, когда гарампеды его найдут. Ведь жизни без племени нет. Но гарампеды не появляются. Ганош засыпает в изнеможении и просыпается в незнакомом месте, которое его обитатели зовут Млечный Путь. Ганош жив. Жив, хоть и знает, что гарампеды непременно найдут его. Завтра или через 2 миллиона лет. Уверенность в знаниях, данных ему от рождения, слабеет, когда он слышит первые отголоски голосов и умов тех, кто населяет планету Земля. Он ничего не понимает. «Ганош, останься рядом со мной и Ленкой. Теперь только хорошие воспоминания. Мы с Ленкой всегда будем помнить этот момент». Она соскальзывает на пол, прислоняется спиной к холодному камню стены, и спутанные волосы попадают ей в рот. Я присоединяюсь к ней. Нас не волнует ни запах, ни пот, покрывший наши тела и лица. Сейчас мы верим, что можем поправить наш брак. Мы знаем, что в мире правит случай, цепь совпадений. Есть два главных способа преодоления стресса. Один опирается на страх перед хаосом, борьбу с собой, упреки самого себя в проигрышах и в построении упорядоченной жизни. Работа, брак, спортзал, воссоединение, дети, депрессия, интрижка, развод, алкоголизм, лечение, сердечный приступ. Здесь каждое решение — реакция на страх перед худшим. Родить детей, чтобы избежать одиночества. Кого-нибудь трахнуть на всякий случай, вдруг больше не будет возможности. И, наконец, святой Грааль парадоксов. Жениться, чтобы не быть одному, а после окунуться в вечное стремление всех супругов побыть в одиночестве. Так у жизни не выиграть, но этот способ дает утешение в битве. Человеческому сердцу достаточно и самой войны. Второй путь — всеобъемлющее принятие абсурда, который нас окружает. Все сущее от сознания и работы пищеварения в человеческом теле до звуковых волн и безлопастных вентиляторов потрясающе маловероятно. Гораздо большая вероятность того, что всего этого не существует вообще. И тем не менее, мир каждый день чтит нас своим присутствием, и космос каждое утро приветствует нас. Зачем сражаться с маловероятным? Таков второй способ выживать в этом мире. Проснуться утром, узнать, что ты болен раком, а какой-то тип убил 40 детей, и молоко прокисло. Воскликнуть «невероятно!» Однако мы еще здесь. Смеяться, плыть в хаосе, плыть вперед без страха и без ожидания, но всегда улавливать и принимать любую мелочь и красоту неожиданных поворотов и те толчки, что качают кровь через наши вены. Мне хочется разделить эти мысли с Ленкой, но я боюсь шума слов. Я счастлив, Гану, что ты видишь ее, поскольку сам я вряд ли смог бы это описать. Она глядит на меня так, будто я первое, что она увидела в этом мире. Может, я неверно считываю ее обожание или романтизирую обычное зрелище посткоитального плотского удовлетворения? Нет, вряд ли. Я думаю, в тот момент Ленкина физическая способность любить достигла своего апогея. Дофамин растекается по ее лобной коре, пробивает мембранные перегородки. Норадреналин переполняет мозжечок, выжигает его и питается пеплом. Ее мозг напитан кровью, как губка любви, орган абсолютной биологической преданности, и он самое прекрасное из того, что я знал в этом мире. Даже после угасания любви ценность этого момента не снизится. Он всегда останется идеалом. Мы всегда будем без ума от него. Мы с ней нечто большее, чем наша способность зачать жизнеспособный плод. Мы любовники, величайшая противоположность Вселенной. Мы ей противостоим. Мы живем ради удовольствия жить, а не ради дальнейшей эволюции. Во всяком случае, сегодня нам хочется думать именно так. На этом, Гануш, я хочу тебя оставить. Давай остановимся на этом мгновении. Я чувствую, что ты ускользаешь. Ты еще здесь, Гануш? Почувствуй этот миг. Почувствуй тот майский день, пронизанный солнечными лучами и витающий в воздухе острый запах секса. Гануш? Невероятно, — произнес Гануш. Однако мы еще здесь. И его не стало. Очень краткая вставка. Мастер Ян Гус не погиб в огне. На самом деле он провел свои последние дни в теплой постели вдовы в размышлениях о Боге и о любви. Эти факты Гануш раскопал в одном давно забытом архиве, запечатанном хранителями истории. После 32-го дня пыток и заключения Гуса посетил раскаявшийся король Сигизмунд и предложил помилование на простых условиях. Гус тайно отправится на окраину христианского мира, где его никто не узнает, и проживет остаток жизни в изгнании. Сначала Гус отказывался. Он предвидел, что его публичная смерть повлечет за собой долгожданное восстание богемских земель. Оно должно было стать частью Божьего плана восстания всей Европы против католической церкви. Потом Гуса посетила вдова. Коснулась пальцами ран и ушибов на ребрах, на его щеках и руках, отметин, которые оставляли его мучители. Она сказала, что видит в нем любовь Бога. Еще сказала, что один из сынов Бога уже умер. Для мира это величайшее горе. И вскоре Гус и вдова отправились в тихую молдавскую деревню. Они пекли хлеб, мылись вместе, начали спать друг с другом, как муж и жена. Гус больше не чувствовал потребности проповедовать. Пытки сломили его. После всех страданий он готов был умереть или начать новую жизнь. Простую жизнь, в которой ему не требовалось становиться символом. Конечно, нужда в символах не ушла вместе с ним. Король надеялся, что преступления Яна Гуса будут просто забыты, но главы церкви не желали отпускать презренного еретика и требовали его возвращения. Они чуяли хлеб и зрелище. Король отправил 3 дюжины своих лучших людей отыскать похожего на Гуса крестьянина. Нашли нескольких, и один, умирающий от чахотки, согласился сыграть роль Яна Гуса. А взамен оставшиеся после него жена и ребенок будут вознаграждены щедростью короля. Прежде чем взойти на помост и сгореть в костре, он отрастил бороду и перенес несколько избиений. Ослепленная яростью толпа не заметила разницы, и церковная знать тоже не заметила, празднуя смерть раскольника. После гибели Гуса народ Богемии взбунтовался. Началась гражданская война между гуситами, мстителями за любимого народом философа, и монархами, представлявшими ужасную церковь. О грядущем восстании Гус поведал своей вдове за чаем с молоком, так спокойно, словно войны шли в мире, где он сам никогда не бывал. Вдова спрашивала, не намерен ли он вернуться и помочь своим соотечественникам. Он отказался. Его смерть, будь он Гус или кто иной, вызвала революцию, в которой Богемия так нуждалась, чтобы стать свободной. Никакие сражения, которые он мог вести при жизни, не имели бы такого влияния на события, как его смерть в огне. Он сыграл свою роль в истории. Теперь Гус действительно мог пожить. Часть вторая. Падение. Космонавт гибнет ради своей страны. Гануш выскользнул из моих рук. Его ноги отваливались одна за другой и уносились в космос, как будто у них там были свои дела. Он стал просто мешочком кожи, извивающимся от вибраций пожирающих его гарампедов. Глаза мертвые, губы темные. Только после того, как Гануш уплыл, я вдруг понял, что гарампеды, просочившиеся из его пор, копошатся у моей руки, у плеча, вокруг шлема. Неожиданно они оказались внутри скафандра, вгрызались в плоть под мышками и в пах. Гануш исчез. Я завыл от боли. Люк российского корабля открылся, появился космонавт, упакованный в скафандр, идеально скроенный и подогнанный, как костюм, шитый на заказ. Русский схватил меня и потащил, пока коготь отступал в свое логово. Яростные укусы в паху прекратились, но я чувствовал жжение ран. Ощущение, что по телу кто-то ползет, отпустило. Я взглянул на палец перчатки и увидел, как компания гарампедов покидает скафандр. А когда я попытался их ухватить, они испарялись. Я позволил космонавту тащить себя и толкать, куда пожелает. Шлюз закрылся, загудели вентиляторы дезактивации. От жары меня тошнило, свежий кислород обжигал легкие. Элегантный космонавт вывел меня из камеры в коридор. На гладких серых стенах не видно было ни кабелей, ни панели управления, ни внутреннего оборудования, словно корабль плывет на одной только вере. Приблизился еще один космонавт. Крой его костюма соответствовал широким бедрам и коротким ногам. Они вместе отвели меня в маленький и темный отсек, где не было ничего, кроме спального мешка, и отстегнули мой шлем. Я с жадностью вздохнул, в рот проник пот. «Ты меня слышишь?» — спросил женский голос. Я попробовал заговорить, но не мог произнести ни звука. Я кивнул. «Ты говоришь по-русски?» Я потряс головой. «Do you speak English?» Я кивнул. Свет еще сильнее потускнел. Перед моими глазами появились темные пятна. Контуры расплывались, и в конце концов я перестал что-либо видеть. Я пытался кричать. Я махал руками, но спина была крепко прижата к стене, руки крепко связаны, плечи стянуты еще одним комплектом ремней. «Хочешь пить?» — спросила женщина. И опять отчаянно пытался ответить вслух, но слова не шли из пересохшего горла. Я снова кивнул. Мои губы царапнула соломинка, и я жадно припал к ней. С меня снимали скафандр, высвобождая обожженную кожу. Я все пил, пока не осталось ни капли, и тогда провалился в сон, лишившись последних сил. Меня похлопали по плечу. Ее голос звучал механически, издалека. Вероятно, она говорила через микрофон костюма. Я еще не проснулся настолько, чтобы понять слова. Что-то холодное коснулось моей щеки, неожиданно во рту возникло давление, рот наполнился, и язык почувствовал вкус макарон, консервированной говядины и томатного соуса. Я жевал и глотал, ощущая давление на барабанной перепонке. «Настоящая еда, тост, три дня, ты знаешь?» Ее голос то появлялся, то пропадал. Я попробовал заговорить и опять потерял сознание. Когда я открыл глаза, все вокруг расплывалось. Языка я не чувствовал. В моем белье с максимальной впитывающей способностью ощущалось присутствие чего-то плотного и сырого. В дверном проеме материализовалось два массивных силуэта. «Ты проснулся?» — спросила она по-прежнему через микрофон скафандра. Я кивнул. Они подошли. Глянув вниз, я обнаружил, что на моем изможденном теле нет никакой одежды, кроме синей футболки и подгузника. «Ты болен. Мы не знаем, что это. А ты знаешь?» — спросила она. Я рассматривал прикрытое щитком шлема лицо ее товарища. Он был широкоплечий, с круглой линией слишком чисто выбритого подбородка. Широкие толстые брови из-за хмурого взгляда почти сливались. Я покачал головой. «Мы не знаем, не распространится ли это на нас, и поэтому выдерживаем карантин. Ты не против?» — сказала она. Я приподнял руку и нацарапал в воздухе буквы, воображаемой ручкой. Женщина кивнула и перевела взгляд на мужчину. Тот на несколько минут вышел и вернулся с блокнотом и карандашом. Женщина развязала мне руки. «Домой?» — написал я. «Да, домой. Мы сейчас берем курс на Землю». «Мой корабль?» «Пропал. Скрылся в облаке». Мы и сами с трудом вырвались. Эта пыль проникает внутрь. Вас только двое? Есть и третий. Но он редко покидает свою каюту. Тут произошел инцидент. Она неловко улыбнулась, глядя на мой подгузник, а потом забрала блокнот и положила в карман моего спального мешка. «Тебе нужно отдохнуть», — сказала она и поплыла назад, к ждущему в дверном проеме мужчине. Они по очереди вытащили из коробки две палочки. Мужчине досталась короткая. Женщина вышла. Он разомкнул молнию на моем спальном мешке, но оставил пристегнутыми ремни, прижимавшие мое тело к стенке. Отстегнул липучку подгузника и принялся его стягивать. Я воспротивился, положил руки ему на плечи. Он их оттолкнул. В возмущении я схватил блокнот, написал. «Нет, я сам». Он покачал головой и с гримасой отвращения начал снимать подгузник. Я похлопал его по макушке шлема. Он схватил меня за руку, отвел ее в бок и пристегнул к стене. То же самое проделал с моей левой рукой. Ручка и блокнот уплыли прочь. Глянув вниз на ремни, стягивающие грудь и живот, я увидел, что все они снабжены миниатюрными висячими замками. Меня это не особенно удивило. Разумеется, им пришлось силой удерживать меня в карантине, чтобы я в лихорадочном бреду не отправился прогуляться по кораблю. Неизвестно, какими бактериями я мог заразить их корабль, но в любом случае неведомые мутации в условиях невесомости могли вызвать разного рода проблемы как для команды, так и для структурной целостности корабля. Однако мысль о заключении вызывала у меня беспрецедентный ужас. Я пытался кричать, изворачивался как мог в своих оковах, отводил в сторону бедра, но никак не мог прекратить насилие. Раздувая ноздри, русский обернул подгузник полиэтиленом, чтобы его содержимое не расплылось. Он трижды перевязал пакет, потом извлек четыре полотенца, очистил ими мой пах, бедра и прямую кишку. Я прикрыл глаза и начал считать. Хотелось высказать вслух гнев и стыд, но я ничего не мог поделать. Русский удалился, не глядя на меня, как наказанный пес. Я никак не мог выяснить, долго ли русские держали меня в одиночке. Я пытался считать, но спустя 5 минут цифры стали казаться одинаковыми. Что 30, что 1000, я не мог понять, сколько длится секунда. И все те часы в темном отсеке, служившем мне тюремной камерой, меня поддерживала лишь одна надежда — вернуться на Землю. Возможно, выжить. Потому что если все случившееся произошло на самом деле... Начиная с того момента, когда я смотрел на огонь, когда бархатная революция сместила отца, наказав в итоге нас всех, за то время, когда я впервые увидел железный башмак и узнал о его чудовищном употреблении, и когда я встретил Ленку у тележки с сосисками, и когда сенатор предложил мне полететь в космос. Если все это было правдой, находясь в этом отсеке, я не мог быть уверен ни в жизни, ни в смерти, ни во сне, ни в реальности, абсолютно ни в чем. Значит, я и впрямь на пути домой. На пути к будущему, которое мне предстоит построить. Правый глаз постепенно опять обрел зрение. Жжение на лбу и в груди стихло. Дом. Я изо всех сил старался думать только о нем, чтобы мысли не блуждали вокруг вопросов, на которые мне, возможно, не захочется отвечать. Например, почему корабль русских вошел в облако Чопра, и об этом никто не знал? Или не поселились ли гарампеды во мне, не сожрут ли они меня изнутри, как Гануша? Гануш. Его тело, выскальзывающее из моих рук. Боль в висках, которой мне никогда больше не почувствовать. Посреди этих размышлений ко мне снова явилась женщина-космонавт, принесла еще одну тубу спагетти и позволила мне поесть самому. Я бесстыдно хрюкал, лакая томатный соус, как дикий пес, игнорируя острую боль в полусгнившем зубе. Сквозь щиток ее шлема я смотрел на лицо. Валившиеся глаза, карие с золотистыми туманностями у зрачков, говорили о недосыпе, по округлой щеке тянулся грубый шрам. Я доел, и она забрала опустевшую тубу. Протянула планшет. «Твой некролог», — с улыбкой сказала она. Я взглянул на дату статьи. Написано Тумой через несколько часов после полной потери контакта с Яном Гусом-1. «В поисках путей к славе, суверенитету и лучшему будущему своих детей каждой стране иногда приходится встретить темный час. И один из таких моментов опустился на наши сердца сегодня, когда мы оплакиваем потерю человека, взявшегося за самую значительную миссию из тех, которые когда-либо предпринимала наша страна. Хотя в будущем о роли этого человека в развитии наших технологий и общества могут быть и будут написаны книги, мы уже знакомы с Якубом Прохаской, героем. Я хотел бы сейчас рассказать о Якубе Прохаске человеке. Отец Якуба сделал выбор, присоединившись к одному из специфических движений истории, которое он считал верным и которое оказалось чудовищным. Но желание и решимость Якуба преодолеть это... Мои руки дрожали, и я чувствовал жжение в слезных протоках, пересохших, пустых. В свой последний час, прежде чем мы потеряли контакт, Якуб поведал мне о том, как однажды чуть не утонул, и о символизме палящего солнца. И поэтому я, как давний и близкий друг Якуба, ощущаю каждой клеткой глубокое горе, и считаю небольшим, но имеющим огромное значение утешением то, что он скончался, не испытывая боли и исполнив мечту всей своей жизни. Ага, без боли. Неприкрытая ложь. Панихида состоится в Пражском граде. Граждане приглашаются присоединиться к процессии, которая отправится на службу, организованную в соборе Святого Вита, и завершится за городскими стенами, где желающим предоставят еду и напитки, дабы почтить память Якуба. Приходите пораньше, поскольку ожидается, что это событие станет крупнейшим массовым мероприятием. Вопреки моим первоначальным намерениям, я хотел бы еще раз вернуться к Якубу Прохаске, герою, напомнить всем знаменитые слова поэта, ухватившего саму суть миссии Чопра. На Яна Гуса-1 — возлагаем мы свои надежды и мечтаем о новом будущем и процветании. Ведь теперь мы стали исследователями Вселенной. Теперь мы стражи границ. Мы глядим вперед. Я отдал планшет обратно. «Хочешь посмотреть фотографии похорон?» — спросила она. «Нет. Возможно, позже. Давно это было?» — написал я. «Прошла неделя. Тебе строят памятник». На той площади до сих пор много свечей и твоих фотографий, картин. Как тебя зовут? Клара. Жар у тебя спадает. Мы опасаемся суперинфекции, отсюда и карантин. Но, кажется, тебе лучше. Да, мне лучше. Зачем вы здесь? Она пристально рассматривала что-то на моем лбу. Молчание затянулось, даже стало неловким. Мы участвуем в фантомной программе. Слышал про такое? То есть вы здесь тайно? Да, тайно. Никому не известно, сколько погибло в тайне брошенных в космос людей. Но, по крайней мере, теперь технологии увеличивают наш шанс. Мы — фантомная миссия. Перед нами была еще одна, вскоре после появления облака и еще до того, как Германия отправила обезьяну. Миссия была одиночной, и тот парень, Сергей, я хорошо его знала. Не вернулся. И послали нас на большом корабле и с большей командой. Мы стартовали за пару недель до тебя, но сошли с курса, когда в Василии... В общем, когда произошел инцидент. Получилось, что мы долетели позже и обнаружили тебя в дрейфе. Говорю это потому, что ты должен знать, Якуб. Наше правительство никогда не признается в наличии фантомных программ. Особенно теперь, когда у нас есть пыль Чопры, которую желает заполучить весь мир. «Ну а если нет нас, значит, и твоего спасения не было. Ты не существуешь. Понимаешь? Вы собрали пыль Чопры?» «Да, пыль собрана. Но не думай больше об этом. Ты ее никогда не увидишь». Я отвел глаза. Она пробормотала какое-то извинение, я отмахнулся. Она тоже была солдатом. Надежда на дом теперь ощущалась не так уверенно. Что за будущее у спасенного фантомами мертвеца? Жизнь под постоянным наблюдением в белорусской деревне? Русская тюрьма? Станут ли они удерживать меня до тех пор, пока факт моего спасения не удастся как-то использовать в политических целях? Или до того, как какой-нибудь пронырливый шпион не докопается до глубин государственной лжи и не раскроет, что фантомная программа СССР жива и здорова? Безумная конспиративная теория, от которой на любой вечеринке все помрут со смеху. Ты сказала про инцидент с вашим третьим. Да, Василий, он не в себе. Что случилось? Она хмуро изучала шнуровку своей перчатки. Не можешь сказать? Я скажу, потому что люблю поговорить. Те двое говорить не станут. Знаешь, каково это, когда ты говоришь, а никто не слушает? Ну, ты знаешь, Якуб. Твой народ послал тебя совсем одного. Это произошло через 3 месяца после старта нашей миссии. Василий заглянул в мой спальный отсек, бледный, едва дыша. Мы с Юрием 2 часа выспрашивали, что случилось. Он молчал, только пил молоко и смотрел в пустоту. А потом, наконец, сложил руки вот так. Она скрестила руки на груди. И сказал, что слышал чудовище. Оно говорило с ним из темноты и рычало, как пес, и скреблось о стены. И Василий сказал, что тот монстр говорил внутри его головы, спрашивал о земле, о России. Он сидел вот так, сложив руки, повторял что-то вроде «Да ладно, друзья, говорите, я ошибся». «Не согласен. Я знаю, что слышал». Мы ни разу не сказали ему: «Василий, ты, наверное, немножко рехнулся в космосе». Но он все равно так складывал руки, будто мы хотели отобрать эту правду. Мы доложили о его словах в центр, но они так и не сообщили, говорил ли с ним кто-то и что они сделали. Теперь после того дня он проводит свои исследования отдельно, ест один, и мы беспокоимся. Но что мы тут можем поделать? Мы тоже устали, нам некогда заниматься тараканами в чужой голове. Я постучал ручкой по своему предплечью. Чудовище. Да, оно рычало, как собака или как волк. Можно мне поговорить с Василием? Может, когда тебе станет получше, и он согласится прийти сюда? Мы не можем пустить тебя в его отсек. И долго еще? Мы должны вернуться на Землю через 3 месяца. Ты боишься? Чего? Возвращаться домой. Она забрала из моих рук блокнот, сунула его в передний карман моего спального мешка, а потом застегнула меня до шеи и коснулась пальцем в перчатке моей щеки. Тебе нужно поспать. Жар спадет, может быть, мы скоро тебя отстегнем, если пообещаешь не ходить по кораблю. Она поплыла прочь. Остановилась у выхода, но не обернулась. «Молчание сводит нас с ума», — произнесла она. «Но мы боимся потерять эту тишину». «Боже, здесь наверху враждебная среда, но так легко жить. Повседневная работа, компьютеры, еда в пластике. Я не знаю, смогу ли опять разделить жизнь с людьми. Вспоминаю, как заправляла свою машину бензином, и меня тошнит». Она ушла. Я натянул на голову кокон мешка, чтобы не слышать монотонных поскрипываний корабля. Даже самые сложные технические структуры не способны избегать дыхания жизни. Материалы совокупляются, сталкиваются, жадно хватают воздух. Я почувствовал прилив сил, кровь бежала в венах, и я засыпал. Один раз обнаружил, что протягиваю пальцы за глазами кролика, чтобы бросить их кудахчущим курам. Дождь струился через дыры в водосточной трубе, разбудил дремавших на скамейке котов. Жалкие сандалии двойника Яна Гуса шлепали по булыжной мостовой на пути к месту казни. Он негромко ворчал, поднимаясь на деревянный помост, где ему предстояло сгореть. Я никогда не мог определиться со своим первым воспоминанием. Может, это память об отце, прижимающем меня голову к своей обнаженной груди, пока мои неловкие руки цепляются за завитки его волос. Но, возможно, это не настоящее воспоминание. Просто мне очень хочется помнить тот момент из-за потрёпанной чёрно-белой фотографии на ночной тумбочке мамы. Челюсть у отца еще округлая от юношеского жирка, не заостренная возрастом и не сбывшимися желаниями. Я не знал ничего, кроме его теплых рук размером почти с меня, его запахом, который когда-нибудь станет моим, тепла, света. Что важнее, помню ли я об этом на самом деле или эмпирическое доказательство того, что это действительно было? Я надеюсь, то воспоминание настоящее. Надеюсь, что ощущение близости крепко держащего меня отца не искусственное и основано на животном инстинкте цепляться за те моменты, когда чувствуешь себя защищенным. На инстинкте животного по имени Якуб. Я не знал, как долго проспал после последнего перерыва на кормление, до того, как Клара и Юрий пришли меня отвязать. Клара сообщила, что прошло 3 недели, карантин окончен. Я проплыл по отсеку, подтягивая суставы и мышцы, улыбаясь и наслаждаясь движением. Голос постепенно вернулся. Сперва хриплый шепот, потом гортанный тон, который я сам не узнавал. Горло еще болело, если я произносил больше одного короткого предложения. Я рассматривал Клару, которая больше не осторожничала со мной и была добра. Даже Юрий мне улыбался, сохраняя, правда, брутальное равнодушие. Они озвучили для меня правила. Я должен пообещать ни при каких обстоятельствах не покидать этот отсек без сопровождения. А взамен они откроют маленький иллюминатор. Я согласился. Когда я спросил их о своем будущем, об инструкциях из России, оба пожали губами и недовольно умолкли. И поэтому я перестал задаваться такими вопросами. Я был слишком счастлив опять находиться в человеческом обществе, слышать, как слова проходят по своим обычным каналам, ощущать запах чужого пота. Мы летели к земле. Я невыразимо скучал по Ганушу, но о нем говорить не мог. Клара, кажется, полюбила со мной беседовать, и особенно теперь, когда я выздоровел и не представлял больше бактериальной угрозы. Она могла войти ко мне в комнату без скафандра, иногда заплетала косу, открывая тонкую шею, от которой я не мог отвести глаз, а в другой раз ее голову окружала распущенная львиная грива. Я не мог до конца избавиться от желания поцеловать ее нежную шею, застегнуться с ней вдвоем в спальном мешке, ощутить прикосновение ее кожи. Странно, но подобные мысли никогда не возникали вне наших бесед. Размышления и воспоминания Клары возродили во мне, казалось, давно угасшие импульсы, которые я обещал навсегда посвятить одной Ленке. Свою жажду я Кларе не выдавал. Я хотел, чтобы она приходила и дальше. А простое утешение ее товарищеской поддержки в приближении страшного дня нашего возвращения на Землю было для меня ценнее физического удовлетворения. «Я читала о тебе и твоем отце», — как-то сказала она во время совместного обеда. «На корабле осталось не так много дел, и поэтому я решила узнать побольше о нашем госте». «Понятно. Ты любил его?» «Конечно», — ответил я. «Таково проклятие семьи». «Я надеялась, что ты так и скажешь. Слышал что-нибудь о Дарье Серегиной?» «Никогда». «Моя мать. Она тоже была космонавтом-фантомом. Это странно?» На ней был спортивный бюстгальтер и свободные спортивные брюки. После тренировки тонкий контур ключиц, бутон пупка и линия губ были обведены пятнами пота. Она выглядела расслабленной, насколько это доступно человеческому существу, и я ей завидовал. «Да. Когда я была маленькой, военные сказали, что она отправилась на разведку в британское посольство и была убита дипломатом этой империи. Получила от Запада 3 пули в спину. Бах, бах», — говорили они. «Но когда я поступила в военно-воздушные силы, мне, наконец, открыли часть правды. Одна папка. Тяжелая и коричневая. Моя мать была 2-й женщиной, побывавшей в космосе вместе с другим космонавтом. Предполагалось, что они достигнут Луны и вернутся, но их программа была запущена задолго до того, как такое стало возможно. Всего через год после полета Гагарина. Партия стремилась опередить американцев во всем, и моя мать вместе с тем человеком отправились в космос. Как мне сказали, связь с ними пропала спустя 2 часа после запуска. Возможно, они разбились при приземлении на Луну или задохнулись из-за утечки кислорода. Меня уверили, что в любом случае смерть была быстрой и героической». «Очень мило с их стороны», — сказал я. В комнате было жарко. Как сказала Клара, неисправность, которую не удалось устранить, вызванная пылью облака Чопра. Ночью я просыпался с ощущением, что у меня жар, и я умираю. Но потом наступало утро, приходила завтраком Клара, и я радовался новому дню. «Ну вот», — продолжала она. «Потом у меня случился роман с одним типом из Министерства внутренних дел, а мне, полагаю, хотелось знать, как идут дела. И как-то вечером после нашего похода в кино он напился и пообещал достать для меня ту папку с полными секретными данными. Папку с правдой. В ту ночь я отдавалась ему в восторге от этой возможности. Я ожидала, что героизм матери наконец обретет форму. Он принес папку, и я прочла ее за ночь при свечах, потому что выключили электричество. Теперь Клара отводила от меня взгляд. Кончики вытянутых пальцев, казалось, ощупывали контуры папки, как будто она все еще была здесь. И правда оказалась другой, сказал я. Да. Та миссия была самоубийственной с самого начала. В Советском космическом агентстве хотели проверить, долетит ли новый корабль до Марса и останутся ли в живых космонавты. Моя мать это знала, и тот человек это знал. Они вызвались добровольцами, попрощались каждый со своими детьми и улетели навсегда. 2 часа после старта все шло как надо. А потом ее товарищ начал говорить безумные вещи, что он слышал Бога в волнах Вселенной, и что этому миру скоро придет конец. Волновой Бог якобы послал его и мою мать на Марс, чтобы они стали новыми Адамом и Евой, и начали все заново на другой планете. Он был уверен, что таково их предназначение. Моя мать пыталась его разубедить, с ним беседовали инженеры, и даже Хрущев нашел время сказать ему несколько слов, прежде чем заняться разрешением Карибского кризиса. Но тот человек не прекращал бредить, он стал как зверь, и моей матери пришлось схватиться за консервный нож. Она не сказала ЦУПу, куда пришелся удар, но, возможно, в горло. Они слышали, как тот человек захлебывался кровью. После этого моя мать говорила о том, что видела. Она спрашивала, почему повсюду во Вселенной так много круглых объектов. Планеты, звездная пыль, атомы, астероиды. Все такое гладкое. А потом она задохнулась. Все записывали вручную. Моя мать задохнулась далеко от Марса, совсем близко к Земле. Знаешь, как это записали? Тот, кого моя мать убила, задыхался так. Кха-кха-кха-кх. Что-то вроде того. Понимаешь, такими порывами в ритме сердцебиения. А с моей матерью это происходило медленнее. Аха-эхэ-эхэ-хэ. Они реально отметили, сколько раз она кашляла. А ее корабль, конечно, разбился или плавает где-то во Вселенной. Кто знает. Это была фантомная миссия номер 2. «Но ты все же здесь, космонавт». «Мне не приходилось убивать человека. Пока». «Ты часто о ней думаешь?» «Я думаю о том, что заставило ее на это пойти, и о том, что заставляет меня. Я решила, что должно быть печать безумия у нас в крови. Знаешь что?» Готова поклясться, что тебя звало в небо то же самое чувство долга, которое вело твоего отца. То последнее. Нет, окончательное решение служить. Это суть самого бытия. Не знаю, у тебя как будто нет выбора. Ты обязан быть таким человеком. Это инстинкт на уровне ДНК. Это выглядит достойным поступком. Я представил себе мать Клары на одно лицо с дочерью. Ее удивление, когда кровь товарища поплыла по кораблю, как мыльные пузыри. Первое убийство в космосе. Может быть, она ожидала искупления на Марсе. Может быть, инопланетянин уверял ее, ты сделала то, что должна. Разве жизнь не разновидность фантомного существования, начиная с непроизвольного зарождения в утробе? Невозможно гарантировать счастливую или безопасную жизнь, жизнь без насилия, внешнего или вечного. Тем не менее, мы с невероятной скоростью покидаем родовые пути, стремясь жить, уплывать на Марс, отдаваясь на милость спартанских технологий, или жить более простой жизнью по воле случая на Земле. Мы живем независимо от того, кто за нами наблюдает, кто записывает и интересуется тем, куда мы идем. «Жарко здесь», — заметил я Кларе. «Да». Мы спокойно ели. Весь последний месяц полета экипаж «Наша Слава-1» отлично меня кормил. Оказалось, спагетти, которые мне давали в начале и во время болезни, были худшей пищей из того, что есть на борту, и поэтому им не жалко было отдавать ее потенциальному мертвецу. А теперь, когда стало ясно, что я останусь в живых, мне каждый день приносили разные блюда. В основном курицу по-китайски, борщ, бефстроганов со сметаной, тирамису и ветчину, напоминание о прекрасной Ленке. Все готовилось в микроволновке, но для человека, потерявшего от голода треть исходного веса, это было неважно. Клара пояснила, что вся эта еда предназначалась для угощения раз в неделю, чтобы сделать маленький перерыв в безупречно здоровой диете. Но поскольку запасов оказалось чересчур много, а Василий отказывался есть любую вредную пищу, Клара с Юрием решили до возвращения на Землю опустошить резерв, превратив остаток полета в праздник чревоугодия. Я был рад им помочь. Даже постоянная боль от гниющего зуба, поразившая уже половину лица, не мешала моему аппетиту к еде, японскому чаю, американскому бурбону, русской водке и японскому пиву. Всю неделю я ел, дышал, смотрел в иллюминатор и составлял список того, что хотел получить от жизни, и того, что считал себя обязанным сделать. Я хотел последний раз увидеть волосатый живот своего друга, безногий труп. Я хотел увидеть Бога, прикасающегося к Вселенной. Хотел увидеть сквозь черный занавес его руку, дергающую за нити, на которых качаются звезды. Подтверждение. Я хотел своими глазами видеть двух космических гигантов влюбленных, две огромные, как жизнь, фигуры, держащиеся за руки. Видеть их пикник на поверхности Марса и любовь среди голых ландшафтов и кратеров. Они созданы друг для друга, так похожи, что неразличимы. Даже пол расплывчат, неясен. Я хотел увидеть, как Земля расколется до самого ядра, разлетится осколками, подтвердив мою теорию. Она слишком непрочна, не стоит ее беречь. Я хотел видеть трупы всех космонавтов фантомной миссии. Привести их на Землю, пусть хранятся в стеклянных ящиках мавзолея Ленина. Я хотел, чтобы валькирии пролетали сквозь пространство и время и ласкали мертвые души африканских сирот. Я хотел, чтобы все созданные человеческим разумом мифические существа перетрахались и породили самый извращенный, объединяющий всех нас гибрид. Я хотел, чтобы главные потребности человеческого существования — утоление голода, крепкое здоровье, любовь — приняли форму небольших фруктов, которые можно выращивать и собирать. Но кто стал бы владельцем сада, а кто сборщиком урожая? Я хотел, чтобы космическая пыль собралась вокруг глиняных гнезд агрессивных шершней. Пусть они размножаются, развиваются, объединяются — и образует собственную планету со своими человекоподобными обитателями, управляющими машиноподобными механизмами. Если бы существовал этот серый призрачный мир, отражение, имитация всего опыта человечества, тогда мы могли бы наблюдать за ним и учиться. Подтверждение. Я хотел бы, чтобы хоть кто-то сказал мне, что уверен в своих действиях. Хотел, чтобы кто-то претендовал на власть. Хотел прыгнуть во Волтаву, попробовать на вкус токсичную жидкость, понять, что где-то там среди грязи и стоков есть еще вода. Я хотел жить с обеих сторон. Я хотел потрогать каждый булыжник французских дорог. Хотел пить английский чай без молока. Хотел зайти в самую грязную американскую забегаловку в самом пыльном городе, заказать бургер и молочный коктейль. А как скатывается с языка это слово — «бургер». Я хотел заблудиться среди служащих в элегантных костюмах в Нью-Йорке, ощутить следы кокаина на унитазе в туалете. Хотел висеть на скелете кита. хотел подтверждений хаоса. Я хотел их так сильно, что вообще не хотел. Я хотел того, чего хочет каждый, чтобы кто-то подсказал мне, как сделать выбор. Да, Ленка была права. Я вернулся бы другим мужчиной, и она вернулась бы другой женщиной. Оболочки остались прежними, изменились некоторые детали. А кто сказал, что эти два совершенно новых существа не могут любить друг друга? За 2 недели до приземления я решил, что пора расколоть Василия. Я его избегал, чтобы не скорбеть о потере Гануша, но мне надо узнать о его видениях, пока мы еще в ловушке общего корабля. Мне сказали, что Василий покинул свой спальный отсек и устроился в одной из 3 корабельных лабораторий. Клара больше не навещала его. Юрий каждые 2 дня его посещал, официально для поставки еды и новостей миссии, неофициально, как он сам поведал мне шепотом, убедиться, что сухарь еще жив. В последние дни я отслеживал перемещение Клары и Юрия, чтобы найти небольшое, но верное совпадение времени их отдыха. Наконец я его нашел, и когда оба спали, покинул свой отсек, миновал их каюты и свернул в коридор к лабораториям, где, как я полагал, русские изучали влияние космоса на бактерии, а также и то, как эти мутации можно использовать в бактериологической войне. Следствие ли это паранойи, холодной войны, объяснимое недоверие к оккупанту или просто принятие реального мира, я и сам не знал. И в конце концов, что бы стала делать моя страна с образцами из облака Чопра? Попыталась с их помощью вырваться вперед в гонке государств или хотя бы продать тому, кто даст лучшую цену, самому выгодному союзнику, прежде чем на улице Праги стекутся шпионы со всего мира, чтобы выяснить это самостоятельно. Я добрался до двери последней лаборатории, наслаждаясь плаванием по воздуху в тренировочных штанах Юрия, которые на лету соскальзывали с бедер, но я все равно был ими доволен. Обнаружив, что смотровое окошко зашторено, а панель доступа в лабораторию разбита, я постучал. «Оставь его там!» — прокричал человек изнутри. «Что?» — переспросил я. «Ты не Юрий!» — по-английски ответил он. «Нет, но ты же Василий!» «Значит, это ты? Тот мертвец!» Я промолчал. Миновало несколько тревожных минут. Я поглядывал в сторону коридора. Тишина, но скоро меня застукают. Наконец дверь открылась. За ней стоял бледный и одутловатый человек в белых трусах и майке. Пропитанные потом волосы превратились в пироги, торчащие на макушке. В левой руке он держал пульт от двери. Вбок от маленькой коробочки на панель управления тянулись оголенные провода. Правая рука Василия от кончиков пальцев до плеча была обмотана бинтом. Зубы серые. Он кивнул, будто понял, что я не смогу с ним заговорить до тех пор, пока не загляну в свинарник, который он устроил в этой современной лаборатории. По всему отсеку в странном танце плавали грязное нижнее белье, линзы от микроскопов, пустые упаковки из-под еды, огрызки карандашей, скомканные обрывки бумаги и отдельные картофельные чипсы. Это походило на художественную выставку, которую можно увидеть в Национальном музее. Очередное порицание материализма. Лабораторный стул был заляпан неведомой желтой субстанцией, а компьютер расколот пополам крепкой стальной трубой. Сперва мне показалось, что стены покрыты переплетенными проводами. При ближайшем рассмотрении я увидел, что это бесчисленные кусочки бумаги с рисунками, и на каждом тот же сюжет. Пятна темных теней, соединенные в полукруг. А из этого облака вылетают слова, написанные ярко-красной кириллицей. Этот тип Василий развел руками. «Ты не понимаешь», — тихо проговорил он. «Понимаю. Ты его слышал». У него округлились глаза. Он вцепился в ворот моей рубахи, и я почувствовал его кислое дыхание на подбородке. «Значит, ты пророк», — сказал он. «Точно». и мог бы стать я. Но знаешь, что я сделал, когда меня посетил Бог? Принял его за демона. Я закрыл глаза и молился, чтобы он ушел. Я не был в церкви с тех пор, как умерла бабушка, и вот я часами стоял с закрытыми глазами и молился, чтобы он ушел. И, наконец, он меня услышал. Английский Василия был почти безупречен, только легкий намек на акцент. Нижняя губа подрагивала. Он отрывал от повязки на руке мелкие клочки марли и скатывал в шарики, прежде чем сунуть в рот. «Ты видел?» — сказал ему я. «Я не видел, только слышал. Слышал голос из углов». «И голос сказал тебе про меня?» «Он велел мне ждать тебя, пророка». Василий поймал проплывающий картофельный чипс и предложил мне. Я покачал головой. Он с явным разочарованием вернул угощение на орбиту, а потом пристегнулся к обляпанному креслу. Я заметил, что линзы микроскопа разбиты, и теперь стал опасаться плавающих в воздухе мелких осколков, только и ждущих, когда их вдохнут. «Обращаясь к пророку, надлежит быть ниже пророка», — продолжил Василий. «Бог вернулся ко мне за пару часов до того, как мы нашли тебя. Он сказал, что больше я его не услышу. Нет, но во имя свое он пошлет к нам сына. Это ты. Он говорил, что мы должны спасти его сына. Я просил Клару подождать еще несколько минут до отлета. Мы еле успели тебя подобрать. Ты вот-вот бы... погиб». «Итак, передо мной сидел человек, который действительно мог знать Гануша, как и я, пусть и недолго. Последнее доказательство, которое я так давно искал, с тех пор, как сам с ним познакомился. Я начал терять терпение, меня раздражали и тика Василия, и его спутанная речь. Тогда он, должно быть, рассказывал обо мне, мое имя и кто я». «А, да, рассказывал. Я все правильно сделал, пророк. А знаешь, ведь это должен был быть я. Но я повел себя недостойно. Но я верю. Ты веришь, что я верю, пророк? Я готов пролить свою кровь, если надо». Василий извлек из глубин кармана спортивных штанов отвертку и приставил острием к своей шее. Рванувшись вперед, я ухватил его за запястье, как раз когда кончик уже проткнул кожу. Я отобрал у Василия инструмент, пока он с детским любопытством рассматривал крошечные капельки собственной крови. Он потыкал их пальцем. «Василий, ты должен сообщить все сказанное обо мне Богом. Так я узнаю, что ты настоящий апостол». «О, пророк», — ответил Василий, — «ты испытываешь меня. Мне не поведали о твоем происхождении, ведь я так ничтожен. У меня есть лишь одна миссия. Я доставлю тебя на землю. Я скажу тебе последние слова, которые Бог просил меня передать». Василий улыбнулся. Теперь пальцы полностью размотали марлю на другой руке, и запястье, открыв множество глубоких воспаленных порезов и ран, которые вполне могли оставить Василия без руки. «Я понял. Василий и люди вроде него и стали причиной, по которой Гануш так и не прилетел на Землю. Они не способны справиться с необъятностью, выходящей за пределы их ограниченных знаний о мироздании, даже если видят космос вблизи. На непонятный им разум они проецируют свое отчаяние, страхи и надвигающееся безумие. В конце концов, я тоже так поступил, когда едва не вонзил скальпель в Гануша, удовлетворяя свою приверженность научному методу и надеясь, что где-то у него внутри есть ответ на мое беспокойство. Мне было стыдно. Сейчас я услышу, что Гануш сказал Василию. Мысль об этом меня раздражала, но в то же время и повергала в трепет. Я пару раз поглубже вдохнул, чтобы не выдать сумасшедшему свое намерение. «Вот Божье послание», — произнес Василий. «Пророк не должен ничему подчинять свой дух. Блаженство он отыщет в молчании, в свободе, молитве. И он узнает, узнает больше, чем прочие люди, чем все». Ох, я забываю слова. «Ответ есть на небесах!» Василий испуганно оглянулся, сунул руки в карманы, и, по исказившей лицо гримасе, я понял, он ищет другое оружие, чтобы ранить себя. Я попросил его опустить руки. Гануш никогда не стал бы говорить о молитве, пророках и тем более о небесах. Меня покинула слабая тень близости, которую я испытывал к Василию. Он сумасшедший, а я нет. Я не сойду с ума. Я злился на этого человека. Ему доверили ту же миссию, что и мне, и он не сумел сохранить здравый рассудок, несмотря на всю роскошь их корабля и общество других космонавтов. А может быть, я был близок к тому, чтобы стать таким, как Василий? И Гануш спас меня от безумия? Я вдруг ощутил потребность быть милосердным. «Апостол», — сказал я Василию, — «ты справился великолепно. Ты выдержал испытание». Василий разрыдался, как ребенок, потом коснулся моей руки. «Теперь я должен вернуться домой», — сказал он. «Забери меня отсюда, пророк. Здесь слишком тихо, а я скучаю по комариному писку над озером». Я был даже рад. Он не знал Гануша, а значит, я единственный человек, которому известна эта тайна космоса. Я не желал ни с кем ее разделять. Он отстегнул ремни и, оттолкнув меня, подскочил к своей коллекции рисунков, сорвал ближайший листок, смял бумагу и сунул в рот. Он прожевал, сглотнул и высунул язык, показывая мне, что ничего не осталось. Потом проделал то же самое с другим, время от времени бормоча. «Это я должен был стать пророком». Едва Василий сожрал последний набросок, в дверях появилась Клара. «У тебя кровь», — сказала она. «Неверующий не может входить в святилище!» — выкрикнул Василий, выталкивая Клару. Она махнула мне, приглашая последовать за собой. Когда я плыл к ней, Василий схватил меня за руку и начал целовать суставы и кончики пальцев. Мне стало так плохо, что я не мог говорить, не мог смотреть на жуткое перекошенное лицо апостола. Мы вышли из его логова, и дверь за ним захлопнулась. Клара скрестила на груди руки. «Прости», — сказал я. «Я знаю, что мне не следовало». «Я же тебе говорила, что этот человек не в себе», — сердито отозвалась она. «Мне нужно было услышать от него...» «О его монстрах? Все, Якуб. Теперь ты сидишь в своей каюте и никуда не выходишь, в туалет только по разрешению. Если я еще раз найду тебя, то пристегну к стене и будешь голодать до земли. Ты понял?» Я вернулся в свою тюремную камеру. Слова Василия звенели в моих ушах, кружили голову. Нет, не мог он знать Гануша. Но, может, Гануш явился и заговорил с Василием, когда-то верующим ребенком, на том языке, который, как он считал, найдет отклик у богобоязненного человека? Мне не хотелось этому верить. Гануш был моим. Впервые с тех пор, как я поднялся на борт «Наша Слава-1», я не находил себе места. За 10 дней до ожидаемого приземления ко мне пришла Клара и сказала, что ей нужно мне кое-что сообщить. Во-первых, после того, как она своими глазами увидела ужасающее состояние тела и жилых отсеков Василия, она отправила сообщение в центр и получила ответ. Василия следует оставить в покое, если только он не представляет непосредственной опасности для экипажа или корабля. Он был отдельной, фоновой частью их миссии, которая предназначалась для изучения влияния космического полета на определенные проблемы психического здоровья. Я спросил Клару, зачем она это мне говорит. «Затем, что мне надоели недостойные люди, правящие империями», — сказала она. «Еще потому, что как только я вернусь на Землю, то перееду на Запад и больше не стану об этом думать. И ради последнего, что я должна тебе рассказать». «Моя подруга из центра сказала, как они намерены поступить с тобой. Сказала, что ты отправишься в зал ожидания. Такое место для особых политических заключенных, шпионов и прочих подобных. Я чувствую за это ответственность, Якуб. Хочу, чтобы ты понимал, я обязана тебя привести. Обязана передать тебя им. Но мы все равно друзья. Я верю тебе». Хочу, чтобы ты узнал это, прежде чем тебя увезут. Клянусь, я бы сделала что-нибудь, если бы могла. Ты могла бы поцеловать меня в щеку? — попросил я. Якуб, это же ничего не значит. Просто я давно этого не испытывал, мне хочется вспомнить. Клара поцеловала мою щеку совсем рядом с губами, и страх перед ее откровением на миг отступил. Я попросил ее уйти, пока этот восторг не угас. Последние 2 недели на корабле я провел, скрываясь от русских. Я торчал в своей каюте и попросил Клару оставить меня в покое. Она ответила, что понимает. Я представлял себе жизнь в тюрьме для важных политических заключенных, думал о том, как вынесу вечную разлуку с моей страной, с Ленкой, о том, как вырваться на свободу. Перед инициацией протокола посадки в спускаемом аппарате Юрий хотел меня пристегнуть, но Клара отговорила его. Она твердила, что мне можно доверять. «Покой Вселенной обманчив. Это не поэтическая метафора и не попытка дешевого умничанья, а физический факт. 4 слоя земной атмосферы покоятся на своих местах, как 4-главый цербер, охраняя нашу драгоценную кожу от солнца, бросающего на нас свой яд каждую секунду каждого дня. Они стоические хранители, невидимые и столь недооцененные в наших будничных мыслях. Пока мы готовились к входу в плотные слои атмосферы, я сидел рядом с Василием, который решал на планшете кроссворд и не обращал внимания на то, что наш шаттл стремительно мчится к Земле. Клара и Юрий, сидевшие впереди, управляли спуском и весело переговаривались по-русски с командованием миссии. Шаттл перевернулся на брюхо, и я выглянул в палубный иллюминатор, в последний раз увидеть то, что формально классифицируется как космос. Предельный рубеж, пока не будет открыт новый рубеж за его пределами. Он тоже смотрел на меня, с вечным мерцанием и пустотой, не понимающий ни кто я такой, ни зачем существую. Шаттл опускался вверх носом, раскаляясь до 1649 градусов Цельсия. Пробивался сквозь мезосферу, кладбище мертвых звезд, щит Земли от случайных метеоритов. Воздух менялся медленно, не облегчая путь. Корабль с отключенными двигателями был теперь не более чем сложно устроенным дельтапланом, использующим физику Земли, и скользил сквозь атмосферу быстрее скорости звука. Внизу, далеко под нами, где-нибудь в Москве или, может, в близлежащих к ней городах, немногие услышат двойной хлопок с интервалом меньше секунды, барабанную дробь, возвещающую о нашем возвращении. Этот звук сочтут обычным городским шумом. И день продолжится в молчании прессы и правительства, а яркая «С», на миг мелькнувшая на небосводе, неотвратимый росчерк фантомных космонавтов покажется просто незаслуживающей внимания погодной аномалией. Мы падали со 130 километров. Мезосфера защита. А стратосфера — холодное, неподвижное и жуткое место без климата. Чистилище со свойствами космоса, но все-таки часть Земли. Обманчивый недомир, ничья Земля между окопами. Потом тропосфера, последняя линия обороны от греческого тропос, означающего изменение. Всемирное хранилище водяных паров и аэрозолей. Место хаоса, растущего давления и изменения погодных условий. Она идеальна, как ближайший контактирующий с людьми слой, как сфера, обнимающая человечество. Земля казалась мирной. Никаких признаков, что ее поверхность гудит миллиардами беспокойных душ. Мы были так близко к ее океанам, ее континентам. Внутри одного страна. В ней была когда-то больница, где голым и крохотным я появился на свет. Больница теперь разрушена. Ее место занял офис производителя пищевых автоматов. Смогу ли я когда-нибудь опять посетить это место? Опять увидеть тот клочок грязи, куда пришел? Видение будущего возникло около позвоночника. Прошло через нижнюю часть кишечника, брюшную полость, легкие, горло. Как рюмка бурбона, только в обратном порядке. Заложник русских. человек, сведенный до государственной тайны. А если я все же когда-нибудь вернусь в родную страну, какая жизнь меня ждет? Расследование, разбирательство, шум. Не будет мне ни покоя, ни мира, ни продолжения безмятежной жизни с Ленкой. Я встретился взглядом с Василием. Он знал. Нет, я не могу принять такую судьбу. Раз мне суждено вернуться на землю, я должен быть свободным. Все у меня отняли, и личность, и физическое здоровье, а может и рассудок. Я не знал, что случилось с моей женой. Я больше не допущу разрушений, не позволю. Так мне советовал бог Василия, не быть игрушкой в руках этих русских. Я отстегнул ремни, кинулся на пульт управления, отпихнул руки Клары и активировал один из двигателей корабля. Наша «Слава-1» перевернулась и прыгнула, как газель с разодранным зубами хищника бедром. Я повалился на потолок. Клара вскрикнула, а Юрий отстегнулся, бросился на меня и с поразительной ловкостью обхватил за шею, намереваясь не просто усмирить, а убить, рыча от ненависти, накопившейся за месяцы изоляции. Я молотил руками, и жизнь уже начала меня покидать, как вдруг на нас навалилась еще большая тяжесть. Я видел только рваную марлю и кулаки Василия, которые били Юрия по затылку. «Аварийная посадка! Я повторяю!» — кричала в микрофон Клара, а мне хотелось в свою очередь крикнуть. «Прости, но чего ты ждала? Что я буду сидеть и ждать?» Кровь залила мне глаза, а тяжесть исчезла. Юрий бросил меня, отвалился вправо и кричал, хватаясь рукой за шею. Василий выплюнул кусок кожи и мяса. Он прокусил аорту, и кровь хлестала из шеи Юрия. «Пророк будет жить!» — произнес Василий. «Я апостол!» «Целостность тела неприкосновенна!» Хотелось мне крикнуть Василию, но было поздно. «Я сделал это и должен довести до конца». Корабль опять перевернулся на днище, и нас с Василием вдавило в кресло. Его кости хрустнули, но внешне он не выдавал боли. Истекающий кровью Юрий едва дышал. Клара оглянулась на нас. Обеими руками она вцепилась в штурвал, пытаясь его удержать. На мышцах предплечий набухли вены. «Якуб!» Произнесла она, будто не знала, кому принадлежит это имя. Она доверяла мне, своему товарищу-фантому, но не могла даже представить, как сильно я хотел вернуться домой. Я тосковал по тем минутам, когда мы с ней впервые обедали вместе, когда я разглядывал капли пота на ее теле, а она делала вид, что этого не замечает, когда мы думали друг о друге только хорошее. Я снова бросился на пульт управления, заколотил по кнопкам, по экрану, по панелям, локтями, кулаками и лбом. Клара впивалась ногтями в каждый участок плоти, куда могла дотянуться, но как генетически тренированный еще в утробе матери фантом-космонавт, не отстегнулась, а я был свободен действовать. Наша «Слава-1» снова и снова переворачивалась. За стеклами иллюминаторов кружили зеленые поля России и города, разделенные сотнями квадратных километров сельской местности и пустоты. Пальцы Клары проникли ко мне в рот, вцепились в язык, стремясь его вырвать. Василий сзади шлепнул ее по руке и уже изготовился опять вцепиться окровавленными зубами. Но я успел крикнуть. «Нет, апостол, хватит!» Он отступил проведать Юрия, бледного и почти неподвижного. Василий погладил его по щеке и прошептал. «Ты тоже мог слышать Бога!» Я крикнул Кларе, чтобы тормозила. Вопил извинения, мольбы и ругательства. Поверхность Земли была уже совсем близко, столкновение на высокой скорости наверняка нас убьет. Я различал мерцающую синеву воды, даже чувствуя костяшки Клариных пальцев на своей спине, на лбу и глазах. Она, наконец, отстегнулась и теперь дала волю ярости, возможно, решила убить меня, прежде чем всех нас убьет приземление. Мы сцепились. Корабль ударился в воду, стекло иллюминатора взорвалось. Осколки впились мне в лицо и тут же были смыты потоком воды. Теперь мое тело оказалось во власти земных стихий, куда более жестоких, чем предсказуемая враждебность космоса. Поток воды отшвырнул меня к двери каюты, а сверху приземлился Василий, цеплявшийся за мои руки. Потом вода заполнила весь отсек и разделила нас. Я поплыл к иллюминатору, махнув Василию, чтобы следовал за мной. Я бросил последний взгляд на бледного, бесчувственного Юрия, скорее всего, уже мертвого. Схватил Клару за руку и потянул вверх. Она царапала меня и укусила за руку. Из ноздрей выскользнули пузырьки воздуха, и я заметил, что ее руку зажало сиденьем кресла, которое давлением воды приперло к стене. Локоть у Клары был согнут под странным углом. Наверняка вывихнут, а может и сломан. Однако она даже не поморщилась от боли. Ее решительный и твердый взгляд остановился на мне. Свободной рукой и зубами она изо всех сил старалась меня прикончить. Я больше не мог медлить. Я отпустил Клару и поискал взглядом Василия. Тот плавал над телом Юрия и улыбался от уха до уха. Его апостольская миссия была исполнена. Нет, он не пойдет со мной. И, может быть, это к лучшему. Ведь сломанный человек имеет право покинуть этот мир. Я тоже когда-то принял такое решение. Я снова потянул руку Клары, и та вонзила зубы в мой большой палец так глубоко, что чуть не оторвала. Я чувствовал, как крошатся ее зубы. Я выдернул свой окровавленный палец, проплыл сквозь наблюдательный иллюминатор и стал выбираться наверх по опрокинутому корпусу спасшего меня корабля. Наша слава один — гордость российского народа, хотя народ и не знал о его существовании. Фантом, летавший над головами этих людей, защищая их от врагов и добывая научные победы и передовое оружие, громоздкая куча металла, чье предназначение — усиливать и без того раздутое чувство важности, прогресс и мудрость, теперь субъект земного суда, как и все мы, и тонет, словно мешок никому не нужных котят. Размахивая руками, я вынырнул и поплыл так быстро, что вены, казалось, сейчас разорвутся и стекут кровью. Добравшись до суши, я вылез на берег, отплевываясь и кашляя, вцепился в холодную влажную грязь и вспомнил — это земля. Я лизнул грязь, я целовал ее, ахал, издавал звуки, которые пугали меня самого. Звуки необъяснимого наслаждения, безумной радости. Но, наконец, боль от зимнего холода перекрыла первый адреналин. Российский мороз кусал мою кожу под промокшей одеждой. Я повалялся в грязи, теперь понимая, почему хрюшка Лауда считала возню в грязи высочайшей формой существования. Трение меня обогрело, и я откусил кусок грязи, как торт. На вкус она отдавала корнями, компостом, овощной кожурой. Я выплюнул. Принявшее меня домой озеро раскинулось за моей спиной по широкой равнине, сливаясь вдали с бурым лесом, скрывающим горизонт. Расколотая ледяная поверхность озера булькала, как будто переваривала корабль вместе с телами и образцами из облака Чопра. Теперь казалось, что ради них не стоило задевать эту миссию. Хотелось сесть, дождаться, когда появятся Клара, Василий и Юрий, целые и невредимые, и только потом бежать по промерзшей траве через лес. Но к озеру в любую минуту могла прибыть команда спасателей, а я не желал больше подчиняться никаким глобальным схемам, концепциям и государствам. Я побежал, сплёвывая остатки грязи, и плакал о Кларе, моей спасительнице, о ее жажде вырвать из меня жизнь. Я ждал, что вот-вот услышу шум вертолетов, сирены мчащихся по равнине машин, лай немецких овчарок. Меня заключат в катакомбы Санкт-Петербурга, обрекут на пытки и голод, но не было ни гудения моторов, ни лая. В зловещей тишине природы я добрался до леса. К закату я дошел до деревни. Я не понимал ни единого слова, но там меня приняли, вымыли согретой на печке водой, одели и уложили в постель, достаточно мягкую. «Спасибо», — повторял я. «Спасибо». Спокойно и щедро, надеясь, что это слово не даст деревенским принять меня за умалишённого. Ночное небо снаружи светилось пурпуром. Все то же облако Чопра, живое и, как прежде, манящее. Но больше мне никогда его не достичь, а я скучал по прежнему, черному небу. Среди ночи я проснулся, зажатый в чьих-то крепких руках и с привкусом ржавого железа во рту. Рот не закрывался. Во тьме блеснули щипцы. Зажимы вцепились в мой зуб, рванули его, и кровь хлынула в горло. Грубая стоматологическая операция завершилась. Бурый, залитый гноем зуб был предъявлен мне как трофей. Я вопил, давясь смесью крови и жидкости, которой залили рану. На следующее утро я нашел пару мужчин, говорящих по-английски. По их словам, они направлялись в Эстонию с деликатным грузом. Они могли взять меня, если я помогу с охраной груза. Я согласился. Поездка была распланирована жестко, без остановок. Мы писали в ведро, прибитое в углу кузова грузовика. Когда российские солдаты остановили нас в поисках опасного беглого, я спрятался под одеялами, за горой банок фасоли и свиной тушенки, содержавших 20 кило героина. За хлопоты и проезд водитель отдал русскому лейтенанту 0,5 кило героина, и мы продолжили путь. Мы пересекли границу Эстонии, и я пожал руки своим сообщникам. Теперь мы стали братьями. «Я ваш должник». «Да ладно тебе», — сказали они. «Забудь». В Эстонии я вскочил на товарный поезд и доехал до прибрежного города Пярну. Меня обнаружила ночная охрана, и пришлось убегать от собак, хватавших меня за пятки. С болезненным укусом на неповрежденной икре я попал в порт, метался от корабля к кораблю и просил моряков взять меня на работу, чтобы попасть домой. На шестой попытке долговязый поляк, хрипло посмеиваясь, посоветовал обратиться к капитану. Дескать, тот ищет человека для мытья гальюнов. «Чистоплотный у них капитан», — сказал он. «Не выносит грязи на корабле и возьмет любого, кто готов поддерживать чистоту». Несколько недель я только и бегал между тремя корабельными сортирами, надраивал каждую унитаз и каждую раковину. Я их чистил, усердно скреб, иногда мне хотелось их вылизать, доказать свое рвение и готовность трудиться. Я менял там мыло и следил за расходом туалетной бумаги. Иногда моряки за карточной игрой напивались, и отходы их жизнедеятельности разливались на километры вокруг унитазов. Тогда срочно вызывали меня. Извиняющиеся голоса прерывали мой беспокойный сон. У меня была цель, понятная и простая. Когда мы пришли в Польшу, долговязый поляк предложил оплатить мне билет на поезд, если я составлю ему компанию до Кракова. Он рассказывал о своей матери. Его встретят домашней копченой свининой и картофелем с чесноком. В свою очередь он подарит ей неожиданный и запоздалый подарок ко дню рождения, на который накопился своей зарплатой. Новый матрас — и сертификат на еженедельный массаж ее больной спины. Он сказал, что всегда хотел это сделать — заработать достаточно денег, чтобы облегчить жизнь матери. Когда он спросил о моей семье, я предложил сыграть разок в карты. Он понял. Той же ночью в Кракове я автостопом сел на машину к человеку с побитым оспой лицом. От него несло табаком и сырными палочками, но он был знаком с философией и даже писал стихи. «Дорога, она вдохновляет», — говорил он. «В жизни надо попутешествовать, надо ехать как можно дальше и отбросить все, чему тебя когда-то учили. Ты согласен?» И он заходился в тех же приступах кашля курильщика, что и мой дед. «Ну, а если все, что ты любишь, находится рядом с тобой?» — спросил я. «Тогда надо искать для любви что-то новое. Человеку для счастья нужно быть кочевником». «Значит, ты не любил», — возразил я. «Если то, что любишь, от тебя ускользает, ты в конце концов окажешься в лабиринте без выхода». Через 6 часов мы прибыли в Прагу. Тот водитель не сказал мне прощальных слов, но одарил опьянением. Я напился его старопрамина. Взошло солнце. Я 3 раза опрокинул бутылку, выплеснул остатки на землю за мертвых. Я вошел в телефонную будку, отыскал Петра в телефонной книге, прикованной цепочкой к разбитому телефону. Петр жил в Зличине. Вот и все, что я о нем знал. К счастью, он оказался единственным Петром Коукелом в городе. Я пошел пешком. Дверь его небольшого, но красивого домика открыла высокая брюнетка с украинским акцентом и тоннелями в ушах. Сообщила, что муж, конечно же, в пивной. Значит, Петр все-таки женат. Я улыбнулся. Разрешилась одна из его загадок. И он все же понял, что значит для меня Ленка. Я застал его за игрой в марьяж в кругу стариканов, среди кучи кружек, карт и пустых рюмок. Борода у Петра отросла и стала похожа на ржавую проволочную щетку. Он сделал еще несколько татуировок, а на майке у подмышки зияла дыра. Он увидел меня, бросил карты, наклонил голову на бок. Я считал секунды, и примерно на 12-й он указал на меня и спросил товарищей по игре. «Вон тот тип. Он реально здесь?» Все взглянули на меня, потом на Петра. Он потушил сигарету, встал и пошатнулся. Люди кинулись его поддержать, он отмахнулся. Они что-то говорили, просили продолжить игру, но Петр их больше не видел. Осторожно обнял меня за плечи, словно опасался, что его руки пройдут сквозь меня. «Этот, что ли, парень?» — спросил Беззубый и толкнул меня локтем. Он оценивающе оглядел меня, словно сам сомневался. Смахнул пивную пену с усов и, наконец, произнес: «Ага, он точно здесь, клянусь». Не Пенелопа. Истории, которую я рассказал Петру, хватило на 4 кружки пива. «Знаешь, как это бывает, когда за секунду до пробуждения тебе кажется, что ты где-то в другом месте?» — спросил он. «В своей старой детской или в палатке. И ты озираешься, не понимая, кто ты, какую жизнь живешь. Очень поэтично для инженера. «Якуб, это твой голос. Ты узнал меня. Похоже, только ты и больше никто. Я сам себя не узнаю». «Я видел тебя повсюду. Ты не можешь здесь находиться. У меня, наверное, галлюцинации, или я сплю. Но это приятно. Приятно быть снова с тобой». Я не стал упоминать Гануша, столкновение с ядром, приземление и путь домой. Я рассказал, что вышел в космос, чтобы умереть с честью на передовой, и команда русских космонавтов-фантомов спасла меня от удушья. Он почувствовал, что я кое-что упускаю, но понял, что не имеет права спрашивать. Когда мы заявились к нему домой, его жена уже ушла на работу. Петр рассказал, что быстро уволился и сейчас записывает альбом со своей хэви-метал-группой, а живет на выходное пособие от чешского космического агентства и зарплату жены. В ванной я побрил шею и подстриг бороду, стараясь не задевать место, где раньше был гнилой зуб. Вернувшись в гостиную и не видя больше причин откладывать, я спросил про Ленку. «Еще пиво?» — сказал Петр. «Нет, спасибо. Ты где она сейчас?» Петр сел, вытащил из-под диванной подушки косяк и раскурил его от свечи. «Не уверен, что ты сейчас готов». Я вышиб марихуану из его рук. «Что это нахрен значит?» «Ты должен кое-что услышать, а до тех пор не спрашивай про Ленку». Я кивнул, и Петр ушел. Косяк прожигал дыру в ковре. Я подумал, не позволить ли ему разгореться в полноценный пожар, но все же потушил подошвой ботинка. Петр вернулся с серебристой флешкой и стопкой разрозненных листов в руках и протянул их мне. «Послушай это, а потом прочитай рукопись. Я нашел их, когда забирал вещи из офиса. Куржак проводил сеансы с Ленкой. Ей требовалось с кем-то говорить, но так, чтобы ты не знал. Может, здесь есть то, что тебе нужно». Я взял флешку двумя пальцами. Легкая, слишком легкая для своего содержимого. Страницы рукописи, скорее всего, были черновиками биографии Якуба Прохаски, авторства доктора Куржака. Так значит, он получит свою минуту славы, как собирался. Петр пригласил меня в кабинет, где рядом с гитарой и пианино лежал ноутбук. «А ты слушал?» — спросил я. «Да. Не смог удержаться, прости. Можешь не торопиться. 4 часа аудиофайлов. Я слушал их в наушниках, а Петр принес воды и миску лапши рамен. Он потрогал меня за плечо, будто я мог в любой момент исчезнуть, постоял в дверях. Я слышал, как он бренчит на акустической гитаре в соседней комнате. Снаружи садилось солнце. Через 4 часа я вынул флешку, пошел в ванную и умылся. Провел пальцами по жестким завиткам бороды, почувствовав сухую кожу под ней. Глазницы казались пустыми, будто глаза хотели спрятаться внутри черепа. Губы цвета постного масла растекались. Я слишком близко подошел к смерти, чтобы когда-нибудь снова выглядеть молодым. Но в выступающих скулах, создающих новые для меня очертания, что-то было. Что-то такое было в их цвете, в здоровом оттенке загара, оставшегося на память от солнечного ожога после выхода в открытый космос. Он оттенял бледность моей кожи. Какую бы форму я ни принял, я смогу ее со временем полюбить. Я бросил флешку в унитаз и смыл. «Мне жаль», — сказал Петр. «Я заслуживаю наказания. Мы тебя подвели, мы провалили миссию. Но я все равно должен попросить, чтобы ты не рассказывал прессе всего». «Петр, ты что, не понимаешь? Мне все равно. Я просто хочу вернуть свою прежнюю жизнь». Выдержка из беседы с пациенткой Ленкой П. Первая сессия. Куржак. «Эти проблемы начались после запуска миссии? Или вы чувствовали это презрение до отлета Якуба?» Ленка П. «Я старалась об этом не думать. Его все время тошнило, понимаете? Я видела, как он счастлив и как перепуган. Видела, как отчаянно он хочет оставить часть себя со мной. Не было места для моего презрения. Но когда он улетел, люди становятся абстракциями, а то, что тебя тяготит, — ясным. Поэтому люди так боятся расставаний, я думаю. Правда начинает тихонько просачиваться, а правда в том, что я уже давно была несчастна. Из-за его ожиданий от нашей семьи, из-за вины, которую он повсюду таскает за собой, из-за того, что его жизнь всегда важнее моей. Мои проблемы, мои слабости всегда оставались где-то на заднем плане. Проект нашего брака был преимущественно посвящен Якубу. Но я отвлекаюсь. Куржак. Расскажите подробнее. Ленка П. Разве ваши вопросы не должны меня направлять как-то получше? Куржак. Наш сеанс вас раздражает? Ленка П. Меня раздражают мои чувства. И мне претит, что я согласилась на эти встречи. Он сочтет их предательством. Куржак. Его контракт запрещает вам обоим получать психологическую помощь на стороне. Он поймет, что у вас не было выбора. Ленка П. Можно кое-что вам рассказать? Может, вы со своим аналитическим умом что-то в этом поймете? У нас с Якубом было убежище. Маленький чердак в доме, где я жила в детстве. И сейчас он выглядит иначе, чем в последний раз, когда мы были там с Якубом. Это была старая пыльная помойка с мышами, понимаете? Наша помойка, покрытая фальшивыми звездами и упаковками от презервативов. А сейчас жильцы вешают там белье. Стены выкрашены в мятно-зеленый, установлено пластиковое окно. Я пробралась в наш угол сквозь мокрые полотенца и простыни, чтобы посмотреть, осталось ли хоть что-нибудь, что я могла бы забрать и хранить, и увидела их. Первая девушка в кепке, шортах и леопардовой рубашке держала фотоаппарат Polaroid. 100 лет их не видела. В нескольких шагах от нее к стене спиной прижималась другая девушка, абсолютно голая. У их ног валялись сотни, а может и тысячи фотографий обнаженной девушки в разных позах. У меня возникло множество вопросов, но я их не задала. Я сразу поняла, что девушки — любовницы, и это их договор. У них было убежище, собственное тайное место, где они предавались своим ритуалам. Скажите, вы ведь тоже узнаете эти договоры, как только увидите? Мужчина наливает жене больше вина, чем себе, договор. Любовники смотрят по пятницам кино голыми, с контейнерами китайской еды на коленях, соус капает им на лобковые волосы, они остужают друг друга бутылками пива. Ритуал. Договор. Мы с Якубом часто говорили об этих договорах и о том, как важно их соблюдать. Куржак. Вы чувствуете, что контракт был нарушен? Ленка П. Только минут через 10 после ухода я поняла, что обнаженная девушка — это Петра. Девочка, с которой я играла на чердаке в детстве. И она, видимо, даже меня не узнала. Но все же заставила понять. Наш с Якубом договор гласил, что мы должны рыскать по свету вместе, исследовать его, делать его лучше или разрушать, жить молодыми сколько сможем. А потом он улетел, и теперь каждую минуту я жду телефонного звонка с сообщением, что его больше нет. Даже если он вернется, что это будет за человек? То, что он увидит там — одиночество, тошнота. Якуб выбрал навеки стать кем-то другим, понимаете? Это его право, но не сулит ничего хорошего договору. Он улетел от меня, но иногда... Иногда мне кажется, что я тоже в космосе и уплываю в другом направлении. И нет ни единого шанса, что когда-нибудь мы снова столкнемся, если только Вселенная — это не петля. И поэтому я просыпаюсь, стоя у кровати с беспомощно висящими по бокам руками, доктор Куржак. Будто какой-то печальный лунатик. Куржак. «А что сказал бы про ваш договор, Якуб?» Ленка П. Не думаю, что Якуб хоть что-то подозревает. Он считает, что вернется домой к той же самой Ленке, старой доброй Ленке, и будет тем же Якубом, и мы продолжим с того места, где расстались, будто эти 8 месяцев были не такими уж длинными. Но дело не во времени, а в расстоянии. В вероятности провала, опасности, которой он себя подвергает. Я не Пенелопа. Я не хочу ждать возвращения героя. Не хочу быть женщиной из эпоса, красиво стоять на берегу и искать на горизонте его корабль. Может, то, что я говорю, ужасно. Но как же моя жизнь? Мои надежды? Они не могут быть связаны только с Якубом. Просто не могут. Куржак. Я не считаю вас эгоистичной. Ленка П. Я это ценю. Куржак. «Вы считаете Якуба идеалистом?» Ленка П. «Господи боже, что за вопрос? Он летит на ракете в никуда. Как еще назвать такого человека?» Конец. В тот вечер, послушав Ленкино излияние доктору Куржаку, я решил, что должен остаться мертвым, должен держаться подальше от теплых объятий, воздвигшего мне памятники народа, в которых меня, несомненно, и задушат с воплями о чуде. Для страны я умер. У них нет права просить меня о воскресении. Я обсуждал это с Петром, пока незаметно не отключился. Наутро я проснулся с подушкой под головой. Петр и Линда, его жена, стояли надо мной с кружками кофе и готовым планом в руках. Очевидно, Линда уже знала, кто у них в гостях, и план родился в результате их совместной бессонной ночи. Петр настаивал, что мое тело измучено нулевой гравитацией и нуждается в лечении. Он упомянул раздутую щеку, результат грубого удаления зуба, мой заложенный нос и легкую хромоту. Он сказал, что космическая остеопения унесла около 12% моей костной массы, и без соответствующей терапии меня до конца жизни будет изводить жуткая боль в коленях. Боли в животе, газы, раздувшиеся от гингивита десны. Я живо представил, как эти истощенные кости тащат на себя килограммы органов, мышц, кожи, будто перегруженный мул, взбирающийся на гору. И они меня убедили. Я проведу 3 недели в Карловых Варах, знаменитом богемском курорте. Буду погружаться в горячие источники и пить минеральную воду, поднимать штангу, чтобы вернуть прочность костей, носить позаимствованную у Петра серую пижаму с истончившейся за долгие годы резинкой. Также я дамся на милость инструментов дантиста, который избавит меня от инфекции и разрешу Петру заезжать каждую неделю и организовывать медицинский осмотр. Петр заверил, что никто меня не узнает. Он сказал, что люди не думают о покойниках как о физических телах. Скорее, для них это просто почитаемый мысленный образ. Кроме того, никто, ни мужчина, ни женщина, ни ребенок, не свяжут мои изменившиеся скулы и ввалившиеся глаза с румяным героем с плакатов и телеэкранов. И через 3 недели Петр пообещал лично отвезти меня к Ленке, если я этого захочу. Высаживая меня из машины, Петр протянул сумку с 80 000 крон, часть его выходного пособия из чешского космического агентства. Я и не думал отказываться, мне причиталось. Во времена своего правления в XIV веке император Священной Римской империи Карл IV выпускал пар после трудов праведных, охотясь верхом в рудных горах. Однажды его спутники обнаружили бьющий из-под земли горячий источник, чудо Господне, посланное исцелить раненую ногу императора. Опустив царственную конечность в источник, Карл IV испытал немедленное облегчение и провозгласил, что вода обладает божественными целебными свойствами. Он даровал городские привилегии поселениям вокруг источников, и новый город был наречен Карловыми Варами в честь горячо любимого основателя. Город рос, прославленные лекари со всего мира писали о действии источников. И к XIX веку Карловы Вары принимали у себя людей, подобных Моцарту, Гоголю и Фрейду. Дабы соответствовать запросам знаменитостей, посреди лесов и источников Карловых Вар возвели архитектурные левиафаны в стиле ар-нуво, превратив город в рукотворный Эдем, если он вообще когда-либо существовал. Колоннады, купальни, парки имени правителей и композиторов — здание с такими изящными линиями, будто их вырезал сам дьявол. И тишина. Тишина безмятежности. Тишина человеческих существ, слишком удовлетворенных, чтобы говорить. Моя комната в Карловых Варах была не намного больше гостиной на Яне Гуся 1. Вполне достаточно для покойника по любым стандартам. Грубый серый ковер щекотал ступни, кресло пахло хлоркой, стол постоянно скрипел без видимых причин. Кровать была великолепна, так же, как свежая еда и праздно шатающиеся люди. Само их существование казалось моему изголодавшемуся разуму чудом. Я ел исключительно в этой кровати и вытряхивал крошки с простыни в окно, прежде чем закурить сигарету. Да, с тех пор, как рябой водитель угостил меня сигаретой с ментолом, я начал курить. Мне претил запах сигареты, и вкус, и даже дым я считал эстетически переоцененным, но все равно смолил одну за другой, пытаясь приобрести привычку как-то упорядочить одинокие дни. Я просыпался ровно в 9, испытывая утреннюю никотиновую тягу, и выкуривал последнюю около полуночи, сразу после приема снотворного. Табак стал хронометристом, настройщиком моих биологических часов. Другом. В 10 у меня были ежедневные сеансы физиотерапии. Женщина с добрыми глазами по имени Валерия помогала погрузиться в синюю ванну с горячей минеральной водой. Во время первого сеанса она спросила, откуда я, есть ли у меня жена. Я сказал, что из Праги, а второй вопрос оставил без ответа. Она поняла скрытый смысл моих коротких ответов и начала говорить о себе. Ее отец работал на заводе, производившем оружие для нацистов. Ближе к концу войны он с другими рабочими решился на саботаж. Они портили подающие пружины обоймы или клали в патроны слишком много пороха, чтобы они взрывались в руках, отрывая пальцы. Отвлечь инспектора, вечно пьяного немца, было несложно. И испорченное оружие проходило незамеченным. К тому времени, как оно поступило в обращение, немцы уже отступали, и отец Валерий так и не узнал, принес ли его бунт хоть какой-то результат. Но всю оставшуюся жизнь он разгуливал по городу, выпитив грудь, получая за историю о великом саботаже бесплатное пиво. Как он обкусывал эти подающие пружины плоскогубцами, ране пальцы и гордо истекая кровью над фашистскими орудиями убийства. «Отец больше никогда ничем не занимался», — сказала Валерия. «Он стал пьяницей. Но человеку достаточно единственного предмета для гордости, который будет поддерживать его до конца жизни». Однажды она провела рукой по шраму от ожога на моей лодыжке и спросила, откуда он. «Отец виноват», — ответил я. «Хм», — только и произнесла она. На второй неделе житья в Карловых Варах Петр отвел меня к стоматологу. Женщина в белой маске накрыла мне рот трубкой. Газ был плотным и сладким, как попкорн жарким летом на Вацлавской площади. Я не почувствовал, как инструменты выскребают гниль. Проснувшись, я ожидал боли, но нашел лишь дырку на месте еще одной недостающей части тела. «Все готово», — заверила меня женщина. Я проглотил пилюлю размером с саранчу. В номере я проснулся от странного шуршания в вентиляции. Оно началось неуверенно. Существо изучало новую обстановку. Через несколько минут шуршание приобрело ритм. Шкр-шкр. Шкр-шкр-шкр. Шкр-шкр. Ритм, означавший, что какой-то маленький грызун понял, как выбраться на свободу. Настойчивость. Работа без перерыва. Работа с воодушевлением. Безусловно, так существо сможет достичь своей цели. Я не стал лишать своего компаньона чувства собственного достоинства, открыв вентиляцию, и просто слушал его возню. Через 20 минут ритм достиг своего пика. Шкр-шкр-шкр-шкр-шкр-шкр-шкр-шкр-шкр-шкр-шкр-шкр. Грызун уже с настоящим отчаянием колотился об мир, доказывая свою для него значимость. Это была не мольба, а требование. «Услышьте меня! Выпустите меня! Я здесь!» Я решил, что пришло время спасти нас обоих, и, поднявшись, увидел между прутьев решетки маленький коричневый нос и два неотрывно следящих за мной глаза. Я открутил крепление крышки с помощью монеты. Когда я снял решетку, из дальнего угла вентиляционной шахты торчал тощий хвост. Он прятался от меня. Он не желал спасаться. Я попытался достать до хвоста, но безуспешно. Больше часа я просидел на кровати, не закрывая вентиляцию, ожидая, когда выйдет мой новый друг. Он не вышел. Я примостил решетку обратно, и когда закручивал последнее крепление, нос показался снова, а за ним последовало трудолюбивое шуршание. «Меня спасет труд, прилежный, терпеливый, бесконечный. Обязательно спасет». Я надел пальто и вышел на улицу. Желтый свет из отельных окон, выходящих на парк Сметаны, размывался по последним высохшим, заиндевевшим дубовым листьям на дорожке. Фонтан впереди светился красным, отчего статуя женщины, льющей из вазы воду, казалась злорадствующей, сговорившейся с дьяволом. Я снял ботинки и шагнул на траву. Затем прислонился к фонтану и потер правое колено, разглядывая темное небо. Надвигающаяся буря будто вымазала его соломой, скрыв даже эффект чопры. Я был благодарен темноте. Звезды теперь казались иными. Больше не будили воображение, не манили к свершениям, не вызывали любопытства. Просто мертвые образы бесполезных для меня вещей. В фонтане плескалось нечто черное и гладкое. Слишком крупное для змеи или кошки. Красные огни потускнели. Я присмотрелся, потянулся к пловцу, и он вдруг поднялся на 8 бамбуковых ногах и приник человеческими губами к вазе голой женщины, жадно глотая струящуюся воду, не удостаивая меня взглядом множества своих глаз. «Гануш», — сказал я. Он не ответил. Он пил, кашлял, плевал, снова пил с жадностью младенца. Я шагнул в фонтан, холодная вода намочила джинсы. Я потянулся к ганушу, но прежде чем смог дотронуться до него, статуя ожила. Над нами стояла Ленка. Ее крепкие икры соединялись с фонтаном. Волосы заплетены в толстые косы. Моя Ленка выглядела как богемская королева. Я тронул мягкую кожу ее голени, забыв о гануше, и острая боль пронзила колени и отбросила меня назад. Я тонул и секунду не мог понять, где верх, где низ, где свет, а где темнота и глубина. Вода обжигала нос и глаза, и, наконец, я сориентировался и встал. Я был в фонтане один, только я и статуя. Поток воды из вазы падал мне на грудь, и я наклонился попить. Вкус отдавал медью или, может быть, цинком, чем-то неживым. Я так хотел ее. Когда я вернулся, мышь сидела на моей кровати. Решетка вентиляции была невредима. Зверушка изучающе разглядывала меня, готовая к бегству. Я пошел к мини-бару достать вафлю колоннада, но когда вернулся, мышки уже не было. Она хотела поблагодарить меня за помощь или подчеркнуть, что она не требовалась. «Видишь, я могу сама позаботиться о себе». У мышки все это время был запасной выход. Вентиляция — всего лишь еще одно препятствие, чтобы преодолевать ради преодоления. Я съел вафлю. Ореховый вкус таял на языке. Мы умеем делать великолепные вещи. Приятные спиртные напитки, тающие на языке вафли, почти живые статуи. При мысли о Ленкиных икрах, о ее коже, моя рука скользнула ниже пояса. Тело не откликалось. Я ласкал, массировал, но ощущения были механические, лишенные удовольствия. Раньше желания приходили так легко. Не сумев достичь пика, я забросил попытки. В ухе свербило, будто что-то ползало по барабанной перепонке. Я сунул туда указательный палец и выудил этот раздражающий комочек пыли. С пальца на пол спрыгнуло крошечное черное существо. Это была не пыль. Я подскочил, перевернув телевизор, но Гарампет ускользнул от меня. Тогда я схватил ковер и замахал им в воздухе, не сводя глаз с прыгающей на полу черной точки. Я поймал его, когда он набросился на мою щеку и зажал большим и средним пальцами. Первым желанием было надавить, размазать гадину и вымыть руки с мылом. Но его панцирь был жестким и гладким, как камень. Гарампет вгрызался в кожу ладони крошечными зубками и дрыгал ногами, пытаясь освободиться. Я схватил пустую банку, бросил в нее Гарампеда и закрыл крышкой. И он с бешеной скоростью заметался внутри, едва не опрокидывая банку. Я положил сверху тяжелую книгу. Теперь изнутри доносилось только постукивание. «Я тебя поймал, зловредный говнюк! Поймал!» Я начал собирать куски старого телевизора. Гарампед в банке вертелся, как вертолетный пропеллер, испуская тихий свист, напоминающий ветер в проулке. «Умно, но теория импульса не поможет. Ты мой». Гарампед продолжал неустанно крутиться в темноте и холоде комнаты.